Ночью повалил снег, а немного погодя ветер подул со стороны Норвегии, море замерзло, и теперь по нему можно было ходить как по полу. Адмирал все это видел. Боясь, как бы амстердамцы не пришли по льду и не подожгли корабли, он приказал солдатам держать наготове коньки на случай, если придется вести бой на льду, а канонирам наложить побольше ядер возле лафетов, зарядить и чугунные, и стальные орудия и держать в руках зажженные фитили. Амстердамцы, однако ж, не показывались. И так прошла неделя. На восьмой день, к вечеру, Уллиншпигель распорядился устроить для моряков и солдат обильную пирушку, которая могла бы послужить им панцирем от пронизывающего ветра. Ламме, однако ж, возразил: «У нас ничего нет, кроме сухарей и плохого пива». «Да здравствуют гёзы!» — крикнули солдаты и моряки. «Это будет наш постный пир перед битвой!» «Битва начнется не скоро», — заметил Ламме. «Амстердамцы непременно придут и попытаются поджечь корабли, но только не нынче ночью. Им надо еще предварительно собраться у камелька и выпить несколько стаканов глинтвейна с мадерским сахаром. Вот бы нам его сейчас Господь послал! А затем, когда их неторопливая, разумная, беспрестанно прерываемая возлиянием беседа зайдет за полночь, они, наконец, скажут, что решить, стоит с нами воевать на будущей неделе или же не стоит, всего лучше завтра. А завтра, снова попивая глинтвейн с мадерским сахаром, эх, кабы нам его сейчас послал Господь, они опять в конце чинной, неторопливой, прерываемой многократными возлияниями беседы решат, что им необходимо еще раз собраться, дабы удостовериться, выдержит лед большое войско или не выдержит. И сей опыт произведут для них люди-ученые, которые потом представят им свои расчеты в письменном виде. Ознакомившись с ними, амстердамцы уразумеют, что толщина льда поллоктя и что он достаточно крепок, чтобы выдержать несколько сот человек вместе с пушками и полевыми орудиями. Затем, еще раз собравшись на совещание, они во время чинной, неторопливой, то и дело прерываемое прикладыванием к стаканам с глинтвейном беседы обсудят, как поступить с нами за то, что мы присвоили достояние лиссабонских купцов. Только ли напасть на нас или еще и сжечь наши корабли? И в конце концов, после долгих размышлений и колебаний, они сойдутся на том, что корабли наши надлежит захватить, но не сжечь, хотя по справедливости следовало бы именно сжечь. «Так-то оно так», — сказал Уллиншпигель. «Но разве ты не видишь, что в домах зажигают огни, и что по улицам забегали какие-то люди с фонарями?» «Это они от холода», — высказал предположение Ламме и, вздохнув, прибавил: «Все съедено, ни говядины, ни птицы, ни вина. Увы, нет даже доброго добельбира. Ничего, кроме сухарей и скверного пива. Кто меня любит? За мной!» «Куда ты?» — спросил Уллиншпигель. «Сходить с корабля не приказано». «Сын мой», — сказал Ламме, — «ты теперь капитан и хозяин корабля. Коли ты меня не пускаешь, я останусь. Но только будь добр, прими в рассуждение, что позавчера мы доели последнюю колбасу, и что в такое тяжелое время огонь в камбузе — это солнце для всех боевых друзей. Кто из нас отказался бы втянуть в себя запах подливки или же усладиться душистым букетом божественного напитка, настоянного на веселящих душу цветах радости, смеха и благоволения? Вот почему, капитан и верный мой друг, я решаюсь тебе признаться. У меня душа изныла от того, что я ничего не ем, от того, что я люблю покой, от того, что я убиваю без содрогания разве лишь нежную гусыню, жирного цыпленка и сочную индейку, а между тем мне приходится делить с тобой все тяготы походной жизни. Ты видишь огонек?» «Это огонек на богатой ферме, где много крупного и мелкого скота. А знаешь, кто там живет? Фрисландский лодочник по прозвищу Песочек. Тот самый, который предал мессира Дандло и привел в Энгхейзен, где тогда еще свирепствовал Альба, 18 несчастных дворян с их друзьями. И по милости этого лодочника их всех казнили в Брюсселе на конном базаре. Этот предатель по имени Слоссе получил от герцога за свое предательство 2000 флоринов. На эту цену крови новоявленный Иуда купил вон ту ферму. Сколько-то голов крупного скота и всю эту землю. А земля здесь родит хорошо. От скота у него изрядный приплод. Так постепенно он и разбогател». «Пепел класса стучит в мое сердце», — сказал Уллиншпигель. «Час божьего гнева пробил, а равно и час кормежки», — подхватил Ламме. «Отряди со мной 20 молодцов, отважных солдат и моряков, и я захвачу предателя». «Я сам поведу их», — сказал Уллиншпигель. «Кто за справедливость, вперед! Но только не все, мои дорогие. Достаточно 20 человек, иначе кто же будет охранять корабль? Бросьте жребий. Жребий выпал вот этим 20. Ну, идемте. Кости никогда не обманут. Привяжите коньки и бегите по направлению к звезде Венере. Она горит как раз над домом предателя. С топорами за плечом скользите, летите, все 20 удальцов, а сияющая, мерцающая звезда укажет вам дорогу к зверю в берлогу. Ветер свистит и крутит на льду белые снежные вихри. Вперед, храбрецы! Вы не переговариваетесь и не поете. Вы молча несетесь прямо к звезде. Только лед визжит под коньками. Если кто из вас упадет, поднимается мигом. Мы близко от берега. Даже тени человеческой не видно на белом снегу. Ни одна птица не пролетит в морозном воздухе. Сбросьте коньки. Вот мы и на земле. Вот луга. Привяжите снова коньки. Затаив дыхание, мы окружаем ферму». Уллиншпигель постучался. Залаяли собаки. Уллиншпигель опять постучался. Отворяется окно, и хозяин, высунувшись, окликает: «Кто ты таков?» Он видит только Уллиншпигеля. Остальные спрятались за прачечной. «Мессир де Бусю приказал тебе немедленно явиться в Амстердам», — говорит Уллиншпигель. «А пропуск у тебя есть?» — отворяя дверь, спрашивает хозяин. «Вот он!» — отвечает Уллиншпигель, показывая на 20 гёзов, которые вслед за ним устремляются в проем. Войдя, Уллиншпигель объявляет: «Ты лодочник Слоссе, предатель, заманивший в ловушку мессиров Дандло, Баттенбурга и других. Где цена крови?» Фермер затрясся. «Вы, гёзы!» — воскликнул он. «Простите меня! Я не ведал, что творил! Сейчас у меня нет ни гроша! Я все вам отдам!» «Тут темно!» — заговорил Ламме. «Дай нам свечей, сальных или же восковых!» «Сальные свечи висят вон там!» — сказал хозяин. Когда зажгли свечу, один из гёзов, стоявших около очага, сказал: «Тут холодно! Давайте разведем огонь! Смотрите, какое хорошее топливо!» Указав на сухие цветы в горшках, он взял один из них за макушку, тряхнул его вместе с горшком, горшок упал, и по полу рассыпались дукаты, флорины и реалы. «Вот где деньги!» — промолвил Гёз, указывая на другие горшки. И точно, вытряхнув из них землю, Гёзы обнаружили 10 000 флоринов, а хозяин, глядя на это, кричал и плакал. На крик сбежались в одном белье работники и служанки. Мужчин, попытавшихся вступиться за хозяина, связали. Женщины, особливо молодые, стыдливо прятались за мужчин. Ламме выступил вперед и сказал: «Отвечай, предатель, где ключи от погреба, от конюшни, от хлева и от овчарни?» «Подлые грабители!» — завопил хозяин. «Чтоб вам околеть на виселице!» «Пробил час божьего гнева! Давай ключи!» «Господь за меня отомстит!» — сказал хозяин и отдал ключи. Опустошив ферму, гёзы понеслись к своим кораблям, легкокрылым жилищам свободы. «Я корабельный кок! Я корабельный кок!» — идя впереди, говорил Ламме. «Везите славные салазки, нагруженные вином и пивом! Тащите за рога или как-нибудь еще быков, лошадей, свиней, баранов, гоните стадо, поющие естественными своими голосами. В корзинках воркуют голуби, каплунам которых кормили на убой просом негде повернуться в клетках. Я корабельный кок, ишь, как лед визжит под коньками. Вот мы и на кораблях, завтра заиграет кухонная музыка. Спускайте блоки, просуньте веревки под брюхо коням, быкам и коровам. Я люблю смотреть, как они висят на веревке, просунутой под брюхо. А завтра к нам в брюхо просунется сочное жаркое. На корабль животных поднимает лебедка. Мы их поджарим на угольках. Бросайте мне сюда в трюм пулярок, гусей, уток, каплунов. Кто свернет им шею? Корабельный кок. Дверь заперта, ключ у меня в кармане. Хвалите Господа на кухне. Да здравствуют гёзы! Ауленшпигель привел на флагманское судно Дирика Слоссе и других пленников, скуливших и плакавших от страха перед веревкой. На шум вышел мессир Ворст. «Что тебе?» — увидев Ауленшпигеля и его спутников, озаренных багровым светом факелов, спросил он. Ауленшпигель же ему на это ответил так. «Нынче ночью мы захватили прямо у него на ферме Дирика Слоссе, заманившего 18 человек в ловушку. Вот он. Остальные его работники и служанки. Они ни в чем не виноваты». С этими словами Ауленшпигель передал мессиру Ворсту кошель с деньгами. «Эти флорины из царства Флоры», — пояснил он. «Они произрастали в цветочных горшках в доме предателя. Всего их тут 10 000». «Вы не должны были уходить с корабля», — заметил мессир Ворст. «Но так как вы вернулись с победой, то я вас прощаю. Добро пожаловать, пленники, и ты, кошель с флоринами, и вы, смельчаки, вам я, согласно морским законам и обычаям, жалую треть. Другая треть пойдет флоту, а еще одна треть — монсеньору Аранскому. Предателя повесить немедленно». Исполнив приказ адмирала, гёзы прорубили во льду прорубь и бросили туда тело Дирика Слоссе. Мессир Ворст обратился к гёзам с вопросом. «Разве вокруг кораблей выросла трава? Я слышу кудахтанье кур, блеяние баранов, мычание быков и коров». «Это все пленники нашего чревоугодия», — отвечал Ауленшпигель. «Они уплатят нам выкуп в виде жаркого». «Самый лучший выкуп получите вы, господин адмирал». «Что касается работников и служанок, а среди служанок есть миловидные и смазливые, то я возьму их к себе на корабль». Уведя их, он обратился к ним с такими словами. «Парни и девушки, вы находитесь на лучшем из всех кораблей. У нас что ни день, то пирушка, попойка, гульба. Если вы намерены отсюда уйти, платите выкуп. Если же соблаговолите остаться, то живите, как мы, трудитесь, не покладая рук, и ешьте за обе щеки. Что касается вас, милашки, то я властью капитана предоставляю вам полную свободу. Хотите, не меняйте своих дружков, с которыми вы пришли к нам на корабль. Хотите, выберите кого-нибудь из храбрых гёзов и вступите с ними в брак. Мне это безразлично». Милки, однако ж, пожелали остаться верными своим дружкам, за исключением одной. Эта, с улыбкой поглядев на Ламме, спросила, не хочет ли он ее ласк. «Очень вам благодарен, милочка, но сердце мое занято», — отвечал Ламме. «Этот чудак женат!» Видя, что девушка расстроилась, пояснили ей гёзы. Но девушка, повернувшись к Ламме спиной, тут же выбрала себе другого, такого же толстопузого и толстоморденького. В этот день и потом еще несколько дней подряд на кораблях мясо было не впроед, а вина хоть залейся. И Ауленшпигель говорил: «Да здравствуют гёзы! Дуй, холодный ветер! Мы нагреем воздух нашим дыханием! В нашем сердце горит огонь любви к свободе! Горит огонь ненависти к врагу! Выпьем вина! Вино — это молоко, которые пьют зрелые мужи! Да здравствуют гёзы!» И Нелли пила из золотого кубка и, разрумянившись от ветра, играла на свирели. И всем гёзам, невзирая на холод, весело пилось и елось на палубе.